Параграф 152. Вследствие того, что субстанция, как абсолютная мощь, есть мощь, которая относится к себе лишь как к внутренней возможности и, следовательно, определяет себя как акцидентальности, мощь, от которой отличается полагаемая при этом внешность, субстанция есть особое отношение, точно так же, как в первой форме необходимости она есть субстанция. Она есть причинное отношение.